потом дремлющего человека и заснув. Знаки города. Скажите мне сначала, кто я. Если мне это понравится, я подпишусь, а если нет, останусь здесь, пока не превращусь в кого-нибудь другого. Льюис Кэрролл. Утром Галип отправился прогуляться по Галатскому мосту. Он шел в медлительной воскресной толпе, охваченной предчувствием, что вот сейчас он разгадает тайну, которую пытался постичь годами, ведь только сейчас он осознал, что именно ищет. Хотя он догадывался, что это обманчивое ощущение возникло как бы во сне, как плод долгого ожидания, но эти противоречивые чувства не мешали друг другу. Мужчины, вышедшие за покупками, рыбаки, семьи с детьми, спешащие на паром, никто не замечал, что жизнь их окружена тайной, и разгадать ее предстояло Галипу. Когда он разгадает эту тайну, они, этот отец с младенцем на руках и идущим рядом с сыном в галошах, направляющиеся в гости, и эти мать с дочерью в платках на автобусной остановке, обретут истину, которая много лет подспудно определяла их жизнь. Галип двигался по тротуару моста со стороны, обращенной к мраморному морю. Ему почему-то захотелось пойти против движения. На лицах идущих навстречу людей иногда мелькало выражение недоумения, растерянности. Люди удивлялись тому, что Галип идет наперерез. А он смотрел в их глаза и на их лица, стараясь прочесть тайну. Большинство из них были одеты в старые потертые пальто и пиджаки. Они ступали по мостовой, и мир для них был столь же обыден, как эта мостовая. Однако они не обрели своего места в этом мире. У них был отсутствующий вид, они даже не подозревали, что истинный смысл их жизни таится где-то в далеком прошлом. Шагающие по мосту люди держали в руках пластиковые пакеты. Он впервые обратил внимание на эти прозрачные пакеты, сквозь которые можно было различить бумажные кульки, какие-то металлические и пластмассовые детали, картонки. Галип внимательно читал надписи на пакетах. Ему вдруг показалось, что слова и буквы на них являются знаками, которые укажут на ту настоящую правду. Появилась надежда. Но знамение слов и слогов на пакетах, высветившись на мгновение, пропадало, так же, как мелькнувший смысл на проплывающих мимо лицах. Галип старательно читал. Молочный кисель. Атакей. Тюрксан. Фрукты. Часы. Дворцы. Увидев на пакете у старого рыбака, удящего рыбу, не буквы, а изображение журавля, Галип подумал, что рисунки на пакетах можно читать так же, как и слова. На одном пакете он увидел довольных родителей, уверенно глядящих в мир, а рядом с ними двух детей, девочку и мальчика. На другом было две рыбы, потом он увидел на пакетах обувь, карту Турции, силуэты зданий, пачки сигарет, черных кошек, петухов, подковы, минареты, сладости, деревья. Очевидно, что все они были знаками какой-то тайны, но какой? Перед Эниджами, название мечети, он увидел женщину, продающую корм для голубей. На пакете, стоящем рядом с ней, была изображена сова. Галип сразу понял, что это та самая сова, эмблема полицейских романов, которые читала Рюйя, и почувствовал некую направляющую силу. Стало быть, то, что он пытался обнаружить и расшифровать, составляла часть игры этой силы. Это был тайный смысл, на который кроме него никто не обращал внимания. Никто, хотя все были окутаны этой забытой тайной.